Глава 66. Проснувшись с утра, я поняла, что Борис уже поднялся. Я развернулась на огромной кровати и осмотрела спартанского вида спальню, потянулась и неосознанно ощутила счастье. Дом. Дело даже не в том, в какой именно постели я оказалась, а в том, что рядом родители, рядом место, где я провела столько счастливых лет. До города ведь даже пешком можно дойти. Всего полчаса, и я, наконец, окажусь в объятиях матери. При этом опять возникает мысль про Ульяну. Потянувшись к телефону, я набираю ее номер. Но он отключен. Иван знал, что с сестрой, но промолчал. Странно он был вчера, не похож на себя. И смотрел так, словно в душу пытался пробраться. Только вот закрыто там, а ключ у Бориса. Именно с него я потребую информацию. А если он снова откажет, можно ведь к родителям уйти. Пусть побегает, если, конечно, будет бегать. Может, просто позвонить своим обезьянам, чтобы вынесли дверь в нашей двушке. Сесть на кровати оказалось нелегко. Мышцы после вчерашней пробежки ныли. Хорошо, что Борис просто лег спать, не попытавшись воспользоваться моим телом, иначе я бы не встала. А так ничего, можно размяться. Нина Леонидовна? В комнату заглядывает темная голова, и я смотрю на строгое лицо. «Да. Одежда в гардеробной. Борис Александрович ждет вас на завтрак. Вам помочь?» «Разберусь, спасибо». Делаю паузу. «Марина. Просто Марина». «Спасибо, Марина. Я буду через 10 минут». Именно столько мне понадобилось, чтобы энергично привести себя в порядок и выбрать простую шерстяную юбку и пуловер. Счастливый вид мне к лицу, понимаю я, покрутившись у зеркала, и с улыбкой открываю дверь из красного дуба. Такими же были плинтуса и панели, а вот в коридоре это дополнялось позолоченным бра. Шагая босиком по густому ворсу, я останавливаюсь на балконе и смотрю на холл, где входная дверь. За окном было заснежено и темно, значит, утро еще раннее, а солнце встанет часа через полтора. Спускаясь с лестницы, я веду рукой по гладкому перилу, наслаждаясь видом дома. Он мне нравился. Мне нравилось, что здесь есть определенная доля шика, но без пафоса. Все просто и со вкусом. Неслышно, подойдя к двери столовой, которую найти было несложно, я прислушиваюсь к голосам. Я ничего не знаю о делах Бориса, кроме того, что он управляет вторым по величине в мире металлургическим комбинатом. Ничего не знаю, кроме того, что это еще как-то связано с криминалом. Это я и сама видела, даже поучаствовала. Но это все верхушка айсберга, а подробности я не спрашивала. Наверное, потому что на любой мой вопрос Борис отвечает не так, как я хочу услышать, а так, как нужно ему, особенно про Ульяну. «Ты считаешь, я должен эти проблемы решать сейчас?» Вижу его голову и трубку уха. «Кто у нас глава области? Лучше притащи твою жирную задницу из тропиков и займись шахтерами. Мне очень не нравится, когда мне угрожают, потому что я угрожать не буду. Я буду сносить головы. И твоя, Алексей Витальевич, полетит первая. Думаешь, я не найду, кого посадить в твое кресло?» От его голоса мурашки табунами. Даже сглатываю, не представляя, как нужно разозлить Бориса, чтобы он разговаривал вот так. «Думаешь, связался с Жарковым?» Иван еще не уехал и тоже сидит за столом. Мне становится неудобно, словно вчера я с ним занималась чем-то неприличным. «Этот пацан был от Жарковского. Этот пидораст у меня уже в печенках сидит. У него любовник, сын генерала. Откуда еще спецназ мог возникнуть?» «Ты не откажешься от контракта?» «Какого хуя я должен отказываться? Это оборудование принесет заводу миллиарды!» «Они угрожали Нине?» «Нина, как ты заметил, прекрасно со всем справляется. Другого я от нее и не ждал. Нина!» Я вздрагиваю, завороженный разговором, и быстро выхожу на обозрение двух мужчин. Борис быстро оглядывает меня и кивает на стол. «Садись!» Я бросаю взгляд на Ивана, который уже уткнулся в свой омлет, и сажусь по правую сторону от Бориса. Он под столом сжимает мое колено, и я поднимаю глаза. «Моя девочка меня не подвела», — говорит он мне в глаза, и от его слов вином растекается удовольствие. «Думаешь, стал бы я жениться на овце, которая при малейшей опасности застывает как дура?» Иван поднимает голову и салютует мне бокалом сока. «За Нину!» Борис ведет рукой выше, и когда я сжимаю ноги, делает все еще грубее, накрывает промежность и давит. Почти касается уха, это так на него не похоже, что я замираю, боюсь спугнуть момент, даже не дышу, даже плюю на косой взгляд Ивана. «Скоро в тебе не останется мест мною незаклейменных», — шепчет он. Я почти прикрываю глаза, облизывая губы, но слышу громкое: «Сегодня привезу твое платье и шубу для свадьбы. Организатор подъедет чуть позже». Я вспоминаю о том, что скоро Рождество, подготовку которой взял на себя Борис. Все, что мне оставалось сделать, это выбрать платье. И оно было нереально прекрасным и космически дорогим. Из шелка, кружев и жемчуга по низу подола. Борис одобрил мой выбор. Это случилось неделю назад, так что мне не терпелось увидеть этот тканевый шедевр. Правда, родителей мне хотелось увидеть сильнее. «Они же могут подождать?» – спрашиваю после завтрака. «Все эти организаторы». «Чего подождать?» – вытирается Борис салфеткой и встает из-за стола. «Я за ним». «Я хочу дойти до родителей». «Нет», – резким тоном отвечает Борис. «Вчера тебя чуть не убили. Безопаснее здесь». «Это крепость, бесспорно. Мне кажется, даже завод охраняется не так строго». «Тогда я могу их позвать сюда». «Можешь», — отвечает Борис, и я радостно улыбаюсь. «Если готова подвергнуть их опасности». «Но, Борис...» — начинаю злиться. «А как ты собираешься организовывать свадьбу? Ведь к этому времени я решу проблему». Продолжает он сверлить меня взглядом, а Иван рассматривает пейзаж на стене. Они в кабинет. Пришли заниматься делами, а я... опять одна. «Так что готовься спокойно. Сделаем твоим родителям сюрприз». «Не думаю, что они обрадуются». Я проглатываю очередную обиду, а злая ухмылка на лице Ивана только взращивает во мне гнев и решимость к неподчинению. Борис правильно сказал. Я не овца. Я приехала домой. Я должна рассказать родителям о своей свадьбе прежде, чем это станет достоянием общественности. Поэтому делаю вид, что покорно соглашаюсь, делаю вид, что согласна подчиниться и даже меряю платье и обсуждаю цвет скатерти на стол. Но стоит мне отпроситься в туалет, как я беру свой новый белый пуховик, который оказался в гардеробной среди прочей верхней одежды, и иду на кухню. Там сейчас никого, только на плите что-то бурлит и жарится. Я выхожу в заднюю дверь и по снегу пробираюсь в сторону высоченного забора. Он высокий, но прокравшись вдоль заснеженных деревьев, я нахожу достаточно высокое, чтобы забраться на него и перелезть на забор. Смотрю на дом, на ледовый городок, который скоро должен порадовать гостей, и на обширную территорию, принадлежащую Борису, а потом на лес за стеной, что шепчет о сладости свободы. «Да, Борис накажет меня. И почему-то от этого возникает еле заметная улыбка. Посмотрим, что он придумает на этот раз. Не отменит же свадьбу, хотя с него станется заставить меня прийти на нее обнаженной». С тихим вскриком спрыгиваю в глубокий сугроб и со смехом выбираюсь на дорогу. Там уже ногам не так тяжело ступать, и я набираю скорость. Бегу. И эта пробежка по лесной аллее, пока солнце только встает, а шапки снега искрят и переливаются. Я ощущаю себя ребенком. Снова оказываюсь в далеком детстве, когда не надо было думать, делать выбор, бороться с будущим мужем за свободу. Там можно было просто наслаждаться каждым днем, и даже порой родители, обижавшие невниманием, сейчас кажутся ерундой. Я доверяла им, я люблю их, никакая обида не перекроет той доли счастья, что я от них получала, ежедневно. В кармане жужжит телефон, и я вздыхаю. Быстро он. «Борис?» «Вернись сейчас и забудем». «Я уже на полпути». Оборачиваюсь вокруг себя и улыбаюсь. И мне очень интересно знать, как ты меня накажешь в этот раз.